Пусть бросает оружие и выходит. Прошло несколько секунд. Я снова услышал голос Жеглова. Может выходить второй. Третий. Теперь пусть выходит Горбатый. Я сказал Горбатый. Пятый. Выходи следующий.